Гуру. Трудно представить себе и согласиться с тем, что терзание духа, томление духа, отягощение духа и обременение его обстоятельствами несказанно укрепляют силу его противостояния тьме, что это самый скорый путь преуспеяния и прогресса.